Цель вашего прибытия в Лордеран. Валли уже получил представление о том, что у него могут спрашивать, потому спокойно и без заминки придерживался легенды. Так, мастер-рыбак я. Путешествую по свету, ловлю всякую разную рыбу. А у вас с озер полно и рыбы, наверное, тоже. Мы в Нордскале такой не пробовали. Михас, позови начальника порта. Нам тут бумаги надо выписать, пусть писаря своего пришлет. Названный солдат весьма шустро уфинтифлил в контору, где он и начальник порта и заседал, так что очень скоро перед Тускаром и сержантом стражи, начальствующим в этом карауле, был портовый писарь, который по указанию военного подмахнул верительную грамоту на Тускара, одна штука, ручного медведя одна штука. Свою лодку тускарец тут же поставил на стоянку, заплатив положенные деньги. Как выяснилось, даже серебряные самородки тут принимали вполне охотно. Сержанту и патрулю достались бочонок с пандаринским пивом и китовое мясо, сделанное в соответствии с тускарскими традициями. Вы главное носы зажимайте, а то у чужаков с непривычки обморок бывает. На вкус оно очень даже. Тускарец тут же и продемонстрировал это. Стражники были довольны, так как помимо пива и закуски им тоже пара серебрушек упала на карман. Таким образом заинтересованные стороны были подмазаны, и Валли спокойно пересек границу Лордерана. Почти сразу же он умудрился продать рецепт закуски в местные трактиры, благо на северном побережье были не гастрономические неженки. Ну и конечно же Валли очень много удивлялся с местных рыбных блюд. Его разведка была успешно начата. Павшие королевства Альтерак. Руины Альтерак-Сити. Руины бывшей столицы павшего королевства Альтерак оказались отличной базой для подготовки к вторжению плети в Лордеран. Сюда без всяких проблем добирались культисты со всего Лордерана. Сейчас в темной цитадели в зале совещания собрались все самые высокопоставленные лидеры культа проклятых. Лидер некромантов Келтузат, супруги Баровы, владельцы крепости Каэр-Дирреу, рыцарь смерти Дзантару, архилич леди Смертный Шепот, недавно присоединившийся к плети вожак племени гнолов нежити Червиглаз, еще один удачный эксперимент создания немертви. Пришло время осуществить наши планы. Плеть готова обрушиться на Лордеран со всей своей кошмарной силой. За властелина мертвых. Соратники разразились довольными возгласами. В этот момент в зал заседаний вошел Натризим, которого тут поджидали. Малганиссан, мы с нетерпением ожидали вашего прибытия. Добро пожаловать в наше скромное убежище. А вы здесь устроились на широкую ногу, как я посмотрю, некромант. Руины Альтерак-Сити дали нам хорошее убежище, Натризим-сан, но настает время покинуть его. Келтузат расстелил на столе карту и стал раздавать задания для каждого. Малганис не вмешивался в это дело, предпочтя роль наблюдателя. Пока что он в этом деле не нужен. Однако было и то, что его удивляло. Например, рыцари смерти, которых собрал под свое командование Келтузат, и если гнол нежить не вызывал какого-то особого отрицания, то вот странный двухголовый рыцарь смерти вызывал вопросы. Впрочем, что мешало Нерзулу воспользоваться заготовками своего ученика Гул'дана? Желтый плащ этой нежити намекал на принадлежность обладателя в прошлом к теневому совету. Очень интересно получается, выходит, Нерзул действительно опасается этих сви, если поднял из небытия даже старые заготовки. Похоже, в ход были пущены все возможные уловки, чтобы набрать как можно больше воинов для плети. Дзантарури, вам пора отправляться на атаку Странбрада. Утер должен последовать за вами, а вы приведете паладина прямо ко мне, Вандерл. Исполню в точности, Келтузат Дона. Натризим уловил еще одну новую странность в культе проклятых. Похоже, культисты выработали свои особенности общения. Малоинтересная мелочь, поэтому в памяти Натризима она не отложилась. Гномриган. Пав Гилбина мигга крута. Гилбина захватил азарт, впрочем, как и остальных гномов. Хитроумные механизмы СССР невероятно тонкой работы заставляли обратить на себя внимание. Сейчас он рассматривал пружины из тонкой, но прочной проволоки, помещающиеся в наручные часы, подаренные сви. Так много вещей, по сравнению с которыми старые изобретения кажутся игрушками. Конечно, механодолгоног, паровые вертолеты, проект подземного поезда и прочие уникальные вещи, но работают они не только на шестеренках. Без усиления магии или элементов магического происхождения, эти штучки не работали. Гномы по праву могут гордиться своими изобретениями, но зачем упорно учиться одному, если можно работать вместе? Гилбин не любил политику и редко когда приходил на собрание первых мастеров. но нужно ли договариваться с Сови о совместной работе? Или они сразу откажутся, так как гномы и Сови находятся в враждебных союзах? Или Альянс задействует политические рычаги на гномий народ, за то, что они водят дружбу с врагом? Гилбин, как гном, не понимает этой вражды. Он не понимает этого, как так гномы лишены этого. Он был избран голосованием, и если честно, то, по его мнению, у гномов лучшее строение общества. В данный момент он изучал новый чертеж. Новый гномий станок должен будет массово производить гайки, болты и даже вилки для разных нужд. А инженер Термаштепсель работает над оружием. Его лучший друг как-то странно себя ведет нынче. Но Гилбин быстро отбросил мысли на этот счет, так как работа выматывала. Поправив очки с зелеными линзами, он продолжил корректировать свой проект. Но в его кабинет забежал его друг-инженер. И судя по лицу, с плохими вестями. «Что случилось?» – спросил главный механик всего гномьего народа. «Беда. На нижние уровни напали трогги. Они убивают всех подряд. Ужасные новости приходят в хорошие времена. Нет, причины внезапности ясны, но как быть? В данный момент Альянсу самому требуется помощь. Чума косит народ в землях Лордерана. Братья-дварфы затеяли в очередной раз помериться силой между кланами. Отзывать войска не вариант, просить помощи у Альянса нету смысла. Остался один вариант – драться самим. Так и было решено на военном совете мастеров, но один молодой воин, который стоял в карауле, поднял руку. Извините, можно сказать, если бы он был бы сейчас не в гномьей общине, то тогда его бы ждал строгий выговор, но он гном среди гномов, а этот народ уважает чужое мнение. Прошу, а почему бы не позвать Сови? Тем более пара их инженеров находится тут. Скорее всего, они бы прислали войска, хотя бы для спасения своих людей. Инженер Термаштепсель хотел возразить, но Гилбин мегакрут остановил его. Он просто похлопал по плечу старого товарища и сказал: «Кто за то, чтобы обратиться за помощью к Сови?» За большим столом в форме гигантской шестеренки начались перешептывания. 40 гномов, главные инженеры, воеводы, магистры магии, подняли руки 37, исключая Гилбина мегакрута, так как его голос пристрастен. Решено. Просим помощи у Сови. Королевство Штормвинд. Столица. Пав Вариана Ринна. Вариан Ринн сидел на своем троне в глубоких раздумьях. В его глазах союз советских социалистических республик ничем не лучше Орды. Чудовища, которые с удовольствием разрушат все, что построили до них. Он был мальчишкой, когда Орда прошла по его землям огненным пожаром. А теперь новая Орда обосновалась на архипелаге Культирас. Он искренне опечалился, когда узнал о смерти князя Дейлина Праудмура. Также он высказал свою поддержку дому Праудмуров, когда пришло письмо от Кэтрин, жены Дейлина. Она, конечно, играет с огнем, заигрывая с Сови, но если есть возможность уничтожать орков руками пришельцев, почему бы этим не воспользоваться? Почти все дворяне, что составляли оппозицию Дейлину, теперь собрались под крылом короля Вариана. Он применит их навыки для усиления собственного флота. Леди Катрана Престор поддержала его решение. Она много чего полезного делает. И как она сказала: «Твой отец погиб от кинжала Дренарской Орды, а твой сын погибнет от пуль Красной Орды, если ты не начнешь действовать». Вариан Ринн знал, что делает. Сейчас он и его народ должны готовиться к большой войне. Но, к счастью для него, рядом с ним есть Тифин. Его любовь, жена и мать его ребенка. Она все время рядом и вытягивает своего мужа из параноидального безумия. Она луч света, которому стоит молиться, и король счастлив, что у него есть Тифин. Но как бы ни пыталась она успокоить мужа, проблемы сами собой не решались. Знать не желает платить строителям, что скоро окончит столицу. Гильдия каменщиков требует, чтобы ей выплатили законную и разумную плату, а не 100 кусков рубочного серебра. Споры не утихают уже месяц, народ недоволен. И вдруг он вспомнил историю пришельцев. Империя, погрузившаяся в кризис, пала, а императора и его семью убили. И этого он хочет своей семье, своей стране. А что, если проклятые Сови повторят историю своей империи в Штормвинде? Он долго не вмешивался в эту проблему, но, видимо, ему придется сказать свое решительное слово. Штормвинд нуждается в своем короле сейчас как никогда ранее. Регат, позови леди Катран. Да, ваше величество. Ждать долго не пришлось. Леди Катран прибыла весьма быстро. Лучшая из его советников. Томить долго не стану, и скажу прямо. У нас планируется переворот. Точнее, я подозреваю, что переворот произойдет. Тогда предлагаю казнить бунтовщиков. Мне созвать совет знати? Нет, наш враг за морем. И если мы хотим разрушить его планы, то нужно решить проблему мягким способом. Вы хотите? Я выплачу долг гильдии каменщиков из личного кармана. Катрана, точнее дракона Ониксия, дочь Смертокрыла, скрывающаяся за этим обликом, была не рада такому решению короля. Ей нужно, чтобы в Штормвинде лилась кровь, желательно как можно больше. Но если она надавит, то, возможно, все ее труды и старания пойдут прахом. Ваше Величество, это не вариант. Если вы отдадите деньги сами, то все посчитают вас слабохарактерным и политически неустойчивым. Вы хотите, чтобы вас знать прозвала Варианом Слабым? Ты, что говоришь? Кто я? Король или член знати, который должен заботиться о себе? Я король Штормвинда. И в первую очередь, я должен заботиться о своих подданных. И если ради этого потребуется окунуть свое имя в грязь, то поверь, я это переживу. Простите меня, Ваше Величество. Девушка с виноватым видом склонилась перед королем. Толкнуть Вариана на путь насилия не получилось. Король не последует по ее плану, ну ничего, у нее есть и другие варианты по ослаблению альянса. Мой король, нам следует также подумать и об Архимаге, что захватил под свое управление клан Черной Горы. Эта сила засела прямо у нас на границе и одним только богам ведомо, что он может сделать, используя Черногорье, как свой ресурс. Не получилось столкнуть короля с собственными подданными, значит надо столкнуть его с орками Темной Орды, что недавно встали на путь служения древним богам. Сумеречный молот можно использовать именно для целей ослабления альянса. Об этом мы подумаем, как только успокоим народ и приведем страну к единству. Безусловно, эта угроза стоит нашего внимания, но сейчас уводить войска из столицы будет не лучшим решением. Альтерак, Странбард, Павутер. Стоило Утеру вернуться в Странбард, как он развил бешеную деятельность. Первым делом он снарядил почтового сокола для отправки сообщения Артасу, так как с недавних пор сомневался в адекватности своего старого друга и короля Тиринаса. Если Тиринас думал, что Утер не узнает, что Тирион Фордринг стал паладином революции, то его расчет на незнание Утера не оправдался. У Утера есть свои способы получения информации. Паладин невесело усмехнулся перед тем, как сесть трапезничать. Перед взглядом паладина промелькали лица всех его должников, принесших личную клятву служить делу света в благодарность за свое спасение. Не думал Утер, что этот день настанет, но, видимо, у судьбы на сей счет есть свое особое мнение. Так что час использования таких связей настал. Теперь вся надежда на Артаса, который должен попытаться выбить для нужд ордена свои легкие бронированные тачанки. Поскольку для спокойствия души, Утер отправил аж два письма, на имя Артаса и Джайны соответственно. Ночь прошла спокойно, а с утра пораньше Утер начал подготовку, впрочем не успел он как следует за следующие два дня приготовить крупный отряд, как нежить решила сама напасть на город. «А-а-а! Помогите! Бежим! Нежить!» Схватив свой молот, Утер кинулся в ту сторону, откуда бежали мирные жители. По улице двигалась плотная толпа нежити, но не просто привычные Утеру скелетоны, каких он в свое время повидал немало в сражениях с некролитами Орды, а нечто мурлокообразное и такими когтями на передних лапах, что впору их называть кинжалами. Возглавлял толпу вурдалаков Лич, видимо староста той деревни, что заразилась чумой, во славу властелина мертвых. Этот вопль Лича воодушевил вурдалаков, которые резво побежали на паладина. Кто такой этот властелин, Утер не знал, но уже хотел бы забить его по самую маковку в землю. За веру и народ. Первый же размах молота снес передний ряд вурдалаков. Утер схватил одну их тварей за загривок и кинул ею в Лича, сбивая того на землю. «Свет испепелит вас, мерзкие отродья!» Благодать в исполнении верховного паладина обратила в прах всех вурдалаков в радиусе 5 шагов. На соседних улицах в сражении вступили силы стражи. Утер уловил момент и увидел, что на выручку спешат и регулярные части, что остановились в городе, за короля Тиринаса. Какой-то капитан подскочил к паладину и закрыл его от атаки вурдалака в спину своим щитом. Получив удар, чумное отродье замотало головой и кинулось на капитана, но меч снес вурдалаку голову. «Лорд Утер, войска готовы крушить врага по всем направлениям». Утер подтвердил приказ и ринулся в самую гущу битвы. Он снова вернулся в прошлое, в тот день, когда впервые столкнулся с причиной появления нежити, некролитами Теневого Совета. В праведном гневе утер крушил черепа нежити, ломал построение мертвецов и сметал на своем пути все, пока взгляд его не прикипел к настоящему предводителю этой толпы нежити. О, боги, что это за мерзость! С таким противником ему еще не доводилось встречаться. На чумном коне восседал двуголовый воитель, который точно не был огром, телосложение худощавое и размеры не такие большие, но когда этот монстр повернул свои белые маски с сияющими чумой буркалами, утер понял, что бой будет тяжелый, и тут он заметил тех девушек, что они спасли в деревне. «Ты забрал у меня кое-что, паладин. Эти шлюхи должны принадлежать мне». Чумный чемпион повернулся к живым слугам, что сопровождали его. Утер сперва подумал, что глаза его обманывают, но нет, нежить сопровождали живые, которые верно служат этому порождению темной магии. «Ей, надсмотрщики, гоните караван к нашей базе, я разберусь здесь. Живоглоты в бой». Если до этого казалось, что войска Лордерана успешно гонят нежить, то теперь ситуация резко переменилась. Огромные туши, сшитые из кусков разных тел, вооруженные монструозного вида инструментом, буквально встали скалами на пути людской волны. Первые же удары обратили десятки солдат в куски расчлененных трупов. «А я еще живой. Я розовый и теплый. Кхмыр. Наваляем этим слабакам. Лучше бы эти ужасные монстры были немыми, но судя по осмысленной речи шансов на это мало. Мой молот укрепит вашу веру». Утер был вынужден отвлечься на эту новую угрозу своим войскам, так что он не видел, как чумный чемпион развернул своего неживого скакуна и помчал вслед за караваном. Он не соврал, когда говорил про девушек. Они оказались подходящими кандидатурами, чтобы использовать их в опытах с чумным семенем. Тем более, что Дзантару, будучи новым видом немертвини, утратил своих живых интересов. Он обожал насиловать гайдзинок, и теперь эта его страсть переродилась вместе с ним. Он наполнит обеих девушек семенем по самые уши. Между тем утер кое-как сумел уничтожить десяток живоглотов и теперь с яростью смотрел на поле битвы. Нежить атаковала столь яростно и неожиданно, что у него просто не было слов, чтобы описать случившееся. Воззвав к свету, он начал воскрешать павших солдат. К сожалению, не всех удалось вернуть, но этот бой остался за ним. Ближе к вечеру, спустя 2 часа после нападения нежити, в городок прибыл отряд рыцарей, возвращающийся из Дернхолда. Утер тут же перехватил над ними командование, собрал крупный отряд и кинулся в погоню. Подобное нападение нельзя было оставлять безнаказанным. Паладин был уверен, что теперь сможет спокойно разбить нападавших. Чего паладин не знал, так это того, что Дзантару лично следит за ним с помощью десятка стервятников, кружащих над королевским отрядом. Утер познает на себе такое жуткое чувство, как отчаяние. Таков приказ повелителя, и он будет выполнен, чего бы это ни стоило. Волкоград. Леонид Юрьев сидел в своем кабинете, пытался представить себе будущий доклад для генсека и не находил цензурных слов, чтобы описать произошедшее. У посла случилось видение будущего на почве возвращения способностей при нахождении в 10-километровом радиусе от хроносферы, чью работоспособность недавно восстановили усилиями невероятного напряжения ремонтного персонала. Тут войнушка с Ордой только отгремела, демонов недавно поймали и вот снова. Слов даже подобрать той части видений, которую он увидел, было весьма сложно. Кто-то всерьез воспримет басни о множестве вероятностей и описание примерно 1/10 вариантов будущего. Безусловно-то поверит, только заставит все это проверять как проклятого, а тут и без того причин для волнения достаточно. В конечном счете он, глава спецслужб, и потому все разведданные наверх должен предоставлять самой высокой точности, какая только возможно. А вот с этим как раз и обстоят большие проблемы. Более того, тут еще и вопросы политики, то бишь получилось, что он посягнул на разум посла, которая нынче лежит в больничке КГБ, если и не как овощ, то без сознания точно, еще вдобавок и в смертной аватаре. Решив, что подобные метания не выход, Леонид взялся за летучку, которую не разбирал уже 2 сутки. Быстро просматривая доклады, он остановился на информации про эпидемию в Лордеране и резолюцию генсека и министра здравоохранения. Пока он занимался вербовкой агентов среди новых народов, вступивших в СССР, генсек решал через его замов вопрос с чумой. «Твою мать!» Юрьев тут же подумал об агентуре на местах. Это следовало срочно пробить. Он связался с секретарем и попросил вызвать к нему на доклад замов, которые сейчас присутствуют в городе. Непосредственные подчиненные Юрьева собрались довольно быстро по меркам этого мира, буквально за час. Когда они зашли в кабинет, то сразу поняли, что начальник не в духе. «Заходите, давайте, не съем». Буря не грянула еще, но было близко. Разнос был коротким и по существу проблемы. Оперативная сеть на местах в связи с эпидемией должна получить аварийные маячки и быть готова к немедленной эвакуации. Дело взять не просто под контроль, а сразу приготовиться к любым неожиданностям. Не сказать, чтобы КГБ тупило в вопросе с магией, но соответствующих, надежных как железобетон, инструкций, подкрепленных кровавым опытом, было до прискорбия мало. Орда и Альянс в этом отношении их, конечно, удивили, только этим ли сюрпризы ограничатся. Опять же демоны. И тут же в процессе мозгового штурма один из младших замов поднял совсем неочевидный вопрос про драконьи ипостаси. В смысле про драконьи ипостаси. Мы на примере этой, которая посол, установили, что драконы в своей смертной форме от простых смертных ничем не отличаются. Юрьев мгновенно качнул ситуацию на предмет вероятности и вылетел из кабинета как черт из табакерки. Феролос. Павмелин шепот розы. Сон был сладок, но тревожен. Она словно скалу на гору тащила, и поэтому он и был приятен, но содержание ужасало. Если бы она проснулась в тени деревьев или в своей постели, то она бы не подняла тревогу. Но она вспомнила, что произошло. Она оглянулась и заметила, что находится в навесной клетке. Она словно птица-говорун качается в своей темнице на потеху публики. Только публика не благородная. Сатиры жгли костры из костей и деревьев. Проклятые предатели, коля в нее ножами, смеялись как козлы, которыми они и являются. Она прямо сейчас наблюдает, как солнце уходит за горы, но луны не было. Ночь была неестественно темна. Сколько она пробыла в отключке. В панике она начала искать своих сестер. Они также сидели в клетках, и также весело качались в них, на потеху рогатых тварей. Вернув взгляд в сторону костра, она стала изучать обстановку. Сатиры ели чью-то плоть. И заметив череп своей пантеры, переделанный под шлем, она поняла, что случилось с их транспортом. Отовсюду веяло тьмой и скверной. Адский вожак сатиров был здесь самым большим источником демонической энергии. Его угольно-черные рога раздваивались на кончиках. Шерсть на его плечах превратилась в прочные роговые пластины. На спине же шерсть превратилась в длинные шипы, стоящие дыбом, как у свинобраза. Эти неестественные шипы пугали и отвращали. И она даже не могла представить, что он собирается сделать с ней и ее сестрами. Сегодня, в эту прекрасную ночь, мы принесем души этих суб в жертву Саргерасу, а их пустые тела займут его слуги. Остальные сатиры радостно заблеяли на речь вожака. Ты не посмеешь, грязный предатель, Элуна покарает тебя. Эта небесная шлюха не услышит твои мольбы, и уж точно не заметит вашу смерть. Ее лик исчез, а значит твои угрозы пусты. Пусть мы и умрем, но однажды вы и ваши союзники падете от гнева природы. Вожак словно обомлел. Все безумные пляски за миг остановились, чтобы уступить место перешептыванию. Какие союзники? О чем она? Неужто Саргерас прислал подмогу? Вожак и сам задумался над этим, но через минуту посчитал слова эльфийки уловкой. Я не знаю, о чем ты говоришь, но раз ты уже выговорилась. Сатиры с фиолетовой шерстью подошли к клеткам. Проведя ладонями перед заключенными эльфийками, они решили достать из клетки именно Мелин. Попытки сопротивления были ничтожны. Снова на девушку напало то чувство, словно ее руки стали каменными. Ее понесли к обсидиановому алтарю, окруженному черными столбами из все того же вулканического стекла. Воздух вокруг жертвенника переливался красным светом от черной магии. Ее привязали к столу. У вожака в руках был уродливый крис. Этот нож чернокнижника был сделан словно из губки. Уродливые выщербины горели зеленым цветом. И даже по клинку пробегали зеленые искры. Вот она смерть. Только она не очнется в объятиях луны, а тело будет служить тьме. Вот и сильный ветер начал дуть отовсюду. А вокруг стали слышны тысячи хлопков. Только эти аплодисменты делались не руками, а крыльями. «Внимание!» — говорит лейтенант Сорокин. «Прекратить безумствовать. Если не подчинитесь, то будете уничтожены». Гигантская железная стрекоза зависла в воздухе, громким и яростным ором повторила свои требования, словно на нескольких языках. Правда, один из них оказался знакомым, сильно кривой и измененный дарнасский. На что вожак сатир сказал одно: «Приготовиться к битве». Бандусорибес, после чего по карателю начали пальбу. Стрелы, кинжалы и заклинания, только слабые. Видимо, этот еж рогатый с воздухом не воюет, сделал вывод пилот вертолета. Я открываю огонь по противнику. И началась игра в тир. Крупнокалиберные пулеметы превращали круассаны в фарш. Буквально 3 пули нужно загнать в голый торс, чтобы радужный баран издал предсмертное бие. И судя по всему, этих дураков никто не учил прятаться от пуль. 40 круассанов бегали по площади, пытаясь хоть как-то напортачить перед тем, как отбросить копыта. А рогатый еж больше всех бесил своими рукомаханиями. Его заклинания пусть и слабы, но раздражают. Поэтому лейтенант Сорокин повернул рукоять управления пулеметами в сторону вожака. Пусть и жалко дикарей, но кровавые жертвоприношения на советской земле запрещены. А наказание за преступление — расстрел. Хаим-хаим-хаим-хаим-хаим-хаим-хаим-хаим-хаим-хаим. Может и бессердечно убивать дикарей при этом мыча советский марш, но сатиров еще много, и не все из них были замечены за жертвоприношением. Точнее, это первый подобный эпизод. Апа. Они убегают. Так, парни, мы вдогонку, а десант пусть охраняет лагерь. Вас понял. А ну-ка на посадку. Так, кашники, красноармейцы и штрафники ПВО остались выполнять приказ. Ну, конечно, нужно освободить пленников. Кто знает, может, тут заточена прекрасная принцесса или дочь какого-нибудь вождя. Апана, фиолетовые бабы. Это мы удачно зашли. Мелин с трудом рассмотрела ужас, что творился вокруг. Одни демонопоклонники убивают, нет, истребляют других. Она с яростью и злобой смотрела на жуткие маски ее освободителей. Пусть они и дышат, словно умирающие, но передвигаются ловко. Ростом ниже колдоры, ходят прямо, ведут себя как хозяева. Глаза не видны под красным стеклом странной маски. Один из новоявленных культистов подошел к ней, все время цыкая и что-то говоря. Он выхватил нож и оказался сбоку от Мелин. Видимо, обряд будет завершен, пусть и не порченным оружием. «Элуна, прошу, возьми меня в свои объятия». Она закрыла глаза, но вместо обжигающей боли и чувства пронзенной плоти, она услышала, как ее веревки пытаются разрезать. Как только она почувствовала свободу, то прыгнула подальше от освободившего ее культиста, и пред ней предстала во всей полноте жуткая картина истребления сатиров. Кругом трупы с огромными дырами. По периметру стоят эти новые культисты. Но больше всего ее удивил монстр в доспехах. Огромный железный культист с руками без кистей, но с какими-то трубками по бокам, а из обрубков идет синий свет. За большим окном видно очертание головы, лишь тень, но даже у этой тени видны глаза. 2 пустых, круглых, красных глаза, которые тусклым светом можно разобрать за мутным стеклом. Она быстро схватила палку и приготовилась к драке. Оккультисты только начали смеяться над ней. Видимо, они не знали, что она способна на нечто большее, чем просто тыкнуть палкой. Ее сестры наблюдали за происходящим из клеток. Их просто не успели освободить, так как Мелин приготовилась к бою. Конечно, один из культистов снова начал говорить на разных языках. Даже Таурах и прозвучал. Но она не владела языком этих варваров-тауринов в достаточной степени. И что бы ни говорил этот враг Луны, она все равно нападет на него. Но до боя так дело и не дошло. Она снова потеряла сознание, но перед этим заметила, что все вокруг озарилось голубым светом, а рядом прозвучало: «Ну зачем ты ее оглушил, Агримар?» Трал уходил весь день с постной миной на лице, хотя для незнающего разумного все покажется странным. Зачем же ходить хмурым в свой же день рождения? Но вождь мог бы за такой вопрос в лицо банально набить морду. Он, как орк, борющийся с пережитками прошлого, может, был бы и не против отпраздновать свой день рождения в кругу друзей, братьев на крови и всего клана, но давние обычаи, которые еще не скоро изживутся, предполагают, что в этот день вождь принимает подарки не просто так. Проще говоря, это банальные взятки для решения проблем или для профилактического подлизывания к начальству. Нет, конечно, далеко не все так поступают, но к великой печали для Тралла, такие обязательно найдутся, чем омрачат все торжество. И самые паршивые, нельзя просто выгнать или избить, насильственный метод решения проблемы, особенно такой, только приведет к озлоблению, а наживать врагов и начинать раскол из-за такой мелочи, мягко выражаясь, херовая идея. Поэтому даже свой любимый топор вождь с собой не берет, чтобы не было соблазна. А день, к превеликой печали Тралла, будет долгим, очень долгим, и состоять из 2 частей. Первый – принимать поздравления и дары от союзников и послов. Второй – гуляние всего Аргримара с главами всех кланов, верховных шаманов и прочими достойными. От лица народов Советского Союза, я уполномочен вручить вам подарок не только в честь вашего дня рождения, но и с надеждой на крепкий мир», – вещал посол Ацеви. Многим он не нравился по непонятной причине, и не столько своим видом, а он лысый, но с бородой и без усов, сколько странной атмосферой вокруг себя и ощущением, будто он видит тебя полностью голым. Поэтому, изучив традиции нашего нового соседа, партия вручает вам этот топор. И ровно с окончанием фразы адъютанты посла, держа большой ящик с двух сторон за ручки, вручают его вождю. Благодарю и выражаю взаимное желание о мирном совместном будущем не только от себя, но и от лица всей Орды. Для вида неспешно и размеренно хватая ящик за ручку, что была к нему повернута лицом, Трал пытался скрыть свое любопытство и желание прямо тут раскрыть подарок, чтобы лично в руках покрутить новую игрушку, а может быть и верного товарища. Однако надо держать лицо и терпеть до ночи, чтобы исполнить задуманное, а руки предательски чешутся. Сви уже показали себя отменными знатоками традиций, хотя были известны своими взглядами, как безбожники. Впрочем, это не мешает им пользоваться достижениями Вуду, ибо заместитель посла, тролл и Фаракаси, и о его возможностях всем известно. А что касается интереса к оружию Сви, так у посла СССР на поясе висит небольшой топор, который он как шаман прекрасно чувствует. Загнать в топор огненного элементаля без использования шаманских практик. Это еще раз доказывает, что с Сви нужно дружить. Да и метает этот топор посол весьма на уровне. Не сказать, чтобы были горячие головы, которые пробовали задирать посла, но пара орков решила вызвать его на соревнование по метанию секиры. Вечер того же дня. Отмучившийся Трал безмерно радовался тому, что этот долгий день заканчивается и можно наконец-то покопаться в подарках. Может, для вождя это не сильно достойный поступок и желание, но у него и так мало радости в жизни и море ответственности, поэтому он считает, что вправе позволить себе часик-другой порадоваться как маленький ребенок, тем более в такой день. Тем более он никогда не получал подарков в своем детстве. Блэкмур вырастил из него расчетливого стратега, изворотливого тактика и мудрого вождя, но добился этого весьма жестокими методами. Вот уже заветная комната с подарками в зоне видимости, как неожиданно Трал почувствовал рядом чье-то знакомое присутствие. А за одним из углов его поджидал Саргон, что не по-товарищески бросил его в середине празднования. Куда так срочно сорвался предводитель детей Кизана вождю, было непонятно, так что сейчас гоблин был удостоен выразительного взгляда вождя. «Хех, ну привет еще раз, знаю, что ты хотел сейчас сделать, но думаю, тебе понравится то, что я тебе приготовил. Пошли за мной». Поприветствовав еще раз Тралла ударом кулака о кулак, Саргон развернулся и поманил вождя за собой по направлению к полигону. Трал не стал ничего отвечать, только тоскливо глянув на дверь, что отделяла его от забавы, печально вздохнул и пошел за своим другом, мысленно обещая тому обязательную программу посещения всех дипломатических встреч по правилам хозяев принимающей стороны, если не дай великий дух, он не покажет чего-нибудь стоящего. «Хей, не думай обо мне так плохо», зная своего друга, Саргон угадал мысли Тралла. «Тебе обязательно понравится то, что я хочу показать тебе. И поверь, ты поймешь меня, почему я это не сделал при всех». Дойдя до полигона, вождя уже смутила никогда здесь не находившаяся гора, укрытая брезентом. Саргон же остановил товарища, а сам подошел к этому объекту и, под неожиданно зажегшиеся фонари, без лишних слов схватил один из факелов и швырнул в эту гору. Брезент вспыхнул, словно сухая солома, оголяя смутно знакомые хищные черты. Глаза Тралла сначала расширились от удивления, ведь он подумал, что его друг смог неведомым образом раздобыть сверхтяжелый танк Сви, а потом от шока, узнавая черты работы не нового соседа, а Орды. Грубые, неотесанные, рубленные, но пышущие дикой, неудержимой мощью черты. За догорающими всполохами брезента стали заметны и другие отличительные черты. Так определенно на треть большие размеры, другая конструкция гусениц, более крупные орудия, как и два бочкообразных цилиндра по бортам башни с кучей ракет. А раздавшийся рык заведенного двигателя с клубами черного дыма оповестил вождя о том, что у Орды получилось создать свой двигатель, правда, он определенно излишне шумный. «Как ты понял, такое показывать при всех не стоило, как минимум из-за зависти и, возможно, неправильного понимания смысла подарка. Наслаждаясь реакцией своего друга, заговорил Саргон. Да и стоит сразу же сказать о небольшом бочонке дегтя. Массово мы такое строить еще не скоро сможем. Да и исполнение оставляет желать лучшего. По крайней мере, мы старались, но в ходе испытаний он показал эффективность ниже, чем оригинал Сави, не столько из-за огневой мощи, сколько из-за несовершенства нашего двигателя и неотработанного процесса производства. Отсутствие механизма заряжания также сказывается. Орки-танкисты, как бы ни старались, на ходу не могут выдавать такую же скорострельность. Но, должен сказать, что в процессе у нас получилось собрать двигатели значительно попроще и даже с претензией на массовое производство, танки такими не снабдишь, но вот катапульты на свой ход поставить сможем. Тут же был продемонстрирован новый образец катапульты, который даже нельзя было сразу признать за катапульту. Машина представляла собой нечто по размерам с советскую машину «Жаба». Спереди круглая кабина водителя и экипажа. Поверх идет зачарованная рунами крови направляющая и пусковой механизм на корме, на который и укладывается боезапас. Рядом, собственно, располагается боезапас в виде трубы, куда загнаны снаряды. Выхлопные трубы сделаны вверх и торчат по боках от направляющей. Ну и спереди торчат рога, куда же без них, судя по углу, для тарана пехоты. И, конечно же, сделан прицеп для боеприпасов. А здесь есть какие-нибудь проблемы? Саргон пнул ногой колесо катапульты. Главное не гнать на пределе мощности, тогда и проблем не будет. А так скорость их главный недостаток. Почти, в два раза больше скорости волчьего всадника, но зато слепая зона у этого осадного орудия только 20 метров. А огненными снарядами она может создать перед собой заслон против пехоты и легкой техники. Мы улучшили нашу взрывную смесь. Впрочем, полагаю, это сейчас не главное. Гоблин красноречиво посмотрел на своего друга, который прямо всем своим видом давал понять, что хочет покататься на новых штуках. Огромное спасибо, друг. Это я тебя должен поблагодарить. Ты тогда правильно сказал, что нельзя жить прошлым в ущерб будущему. Оба обменялись понимающими взглядами. Тот разговор с участием Грома был весьма неприятным для всех его участников, но выводы Гоблин из него сделал правильные. Так что сейчас Трал видит, что Саргон сам искренне радуется тому, что смог создать нечто полезное для Орды. А как наиграешься с твоими танком и катапультой, пойдем в ту комнату, мне тоже интересно взглянуть, что там тебе подарили Сави. Кельталас, столица. Принц Кельтас направлялся к поместью Ветрокрылых. Прекрасная картина тропы, окруженной вечно золотой листвы эльфийских лесов, завораживала всех, кто проходил тут. Ничто не испортит красоту земель королевства Кельталас, хотя ему и снятся кошмары о падении его родины. В этих снах он видит, как леса горят, города взорваны, а эльфы мертвы, все вокруг почернело, а все, кто выжил, забирались на корабли и плыли за море, а по мрачной чащобе теперь чужих лесов двигаются чудовища. И чем дольше, тем сильнее его мучили эти жуткие сны, но сейчас в поместье семейства Ветрокрылых он пришел не за тем, чтобы делиться своими снами. Хотя видок у него был такой, что стоило бы показаться к целителям. В настоящий момент принца Кельтаса занимала возможность наконец-то подчинить себе строптивую Сильвану, командира солнечных егерей Кельталаса. Мысли принца перескочили на исторические летописи, которые говорили о том, как люди присвоили большую часть земель, что некогда населял его народ. Сребролесье тоже когда-то было территорией Кельталаса, но бесконечные войны с троллями Амани подточили со временем могущество высших эльфов, и потому тогда они пошли на союз с зародившейся империей Аратар, что помогла эльфам сокрушить Амани. Прошло 3000 лет, и все, что осталось от его народа, теперь живет в Кельталасе и Даларане. С такими союзниками и врагов не надо. Они подтачивают дух высших эльфов изнутри. Сильвана, я пришел к тебе с не самыми приятными новостями. Хозяйку поместья он нашел в состоянии печали и горя на террасе, что смотрела на цветущий сад. Новость о том, что единственный человек среди егерей был убит, всколыхнула всю столицу. Это событие грозило обернуться грандиозным дипломатическим скандалом.